Глава 60. Роман. «В смысле увольняете?» — возмущается Машенька. «Хотя лучше будет, если ты уволишься по собственному желанию». «Но я не хочу». «А чего ты хочешь?» Маша замолкает, смотрит на меня, растерянно хлопает ресницами и мямлет. «Я не знаю». «И это вполне нормально. Кто знает, чего он хочет в 19 лет? Я сам только после 25 более-менее разобрался». «Ты хочешь быть логистом?» «Нет». «Ну вот». «Вы правы. Ты прав, Рома. Все это было из-за Богдана. А теперь...» Пару минут она сосредоточенно молчит. Я вижу, что в этой маленькой головке сейчас кипит лютый борщ из мыслей и сомнений. «Пусть кипит. Пусть все переварится». Кстати, фразу о том, что я принял ее предложение, Машенька пропустила мимо ушей. «Может, это и к лучшему». «Где твой паспорт?» — спрашиваю я. «Здесь». Она хлопает ладошкой по своей сумочке. «Давай». Я протягиваю руку, ничего не объясняя, и она дает, даже не спрашивая, зачем. Слишком занята своим кипящим борщом. «Маш, я сейчас поеду по делам, а ты отдыхай». «В смысле отдыхай?» «Погуляй, кофе выпей, походи по магазинам или по местным музеям. Как тебе больше нравится?» «А вам... тебе моя помощь не нужна? Если надо, я могу помочь». «Если честно, Машенька, ты мне всегда больше мешала, чем помогала. У меня так же, как у тебя, были совсем непрофессиональные мотивы принять тебя на работу». «Нет, спасибо. Отдыхай». «Ну, тогда я и правда погуляю». «Умница». «Я вызываю такси». «Подожди, а зачем ты мой паспорт забрал?» «Вспомнила все-таки». «Надо», — просто отвечаю я. «Чтобы я не сбежала?» «А ты хочешь сбежать?» «Нет, не хочу. Полетим домой вместе, как и планировали». «Ну вот и прекрасно. Паспорт я, естественно, не возвращаю. У меня на него планы. И на Машу». «Я хочу жениться», — говорю Олегу. «Это с ним у меня назначена встреча». «На Маше?» — ухмыляется он. «Да». «Понимаю. Флаг тебе в руки и барабан на шею. От меня что нужно? Благословение?» «Я хочу жениться прямо сегодня». «Аху еба». Олег выпадает в осадок и пару минут изъясняется на простом нелитературном. А потом спрашивает. «Чё, так припёрло?» «Ага». «Без штампа не даёт?» — ржёт он. Я игнорю его насмешки. «Можешь помочь? Ты в этом городе всех знаешь». «Я-то да». Он задумчиво чешет затылок. «Есть подвязки в ЗАГСе?» «Могу найти. Буду признателен, благодарен и должен». «Да нахрена мне твоя благодарность?» «Может, и пригодится когда. Жизнь долгая и непредсказуемая. А жизнь без яиц еще и грустная». «Чего?» — не понимаю я. «Кабанчик мне яйца открутит, а Багира их зажарит и сожрать заставит». «Боишься?» «Боюсь. Хотя...» «Слушай, а ведь у них вся тусовка так переженилась». «Как?» «Да вот так, без подготовки, без страховки, без тормозов. Это у них прямо-таки традиция». А традиции надо продолжать. Олег все больше загорается. А я охреневаю от его рассказов. Оказывается, суровые байкеры в свое время люто жгли, переженившись буквально за пару месяцев. Кто-то нахрапом, кто-то назло, кто-то три раза свадьбу играл, а кто-то спьяну под действием легендарной настойки Машиной прабабушки. И ничего, все выжили, никто не развелся, наоборот, обзавелись многочисленным потомством и уже много лет счастливы. Похоже, этот вирус как-то передается, и я его подцепил. От Машеньки. Это значит, что она стопудово согласится на эту авантюру. Заезжаю в салон и забираю платье. То самое, на которое Маша залипла больше всего. С цветами по низу и с умопомрачительным декольте. По дороге подбираю стилиста. С фотографом уже договорился. Регистратора из ЗАГСа привезет Олег. Все под контролем. Сегодня нас с Машенькой ждет первая брачная ночь. Даже представлять ничего не буду. Надо просто как-то дожить. Стучусь к Маше в номер. Она открывает, таращится на мою ношу. Я вхожу и кладу ее на кровать. «Что это?» «Платье. Оно же тебе понравилось?» «Да, но зачем?» «Надевай», — командую я. «Рома?» «Я выйду. Катя тебе поможет». «Катя?» «Она стилист, визажист и все такое». И я выхожу, а Катя входит. Стою под дверью, жду. Не исключено, что сейчас на пороге появится разъяренная коза и настучит мне копытами по башке, а платье засунет в... Но нет, В номере тишина, значит, она одевается. Я тоже забегаю к себе и надеваю костюм и галстук. К моменту, когда дверь номера распахивается, мы уже стоим в коридоре втроем. Я, Олег и фотограф. Ну и еще проходящие мимо зеваки, у которых так же, как у меня, падают челюсти от восторга и восхищения. «Машенька, ты неотразима!» Фотограф щелкает камерой, я беру свою невесту за руку, и мы поднимаемся на крышу, где уже все готово для скромного, но стильного торжества. Цветы, шары, ленты и регистратор из ЗАГСа. Маша вертится перед фотографом, улыбается кокетливо и игриво. Кружится, позволяя платью развиваться. Видно, что ей нравится происходящее. Когда я беру ее за руку, обнимаю и целую под вспышками камеры, она тоже не возражает. Но когда мы оказываемся перед регистратором, и я, пытаясь скрыть волнение и дрожь в голосе, задаю главный вопрос: «Согласна ли ты стать моей женой?» Она шокированно и возмущенно пищит: «Нет!»